Глава 39. Кейри прибежал ровно через 3 минуты, как я появился в особняке. У него здесь сигнализация, что ли? Или он чувствует, когда здесь открывается дверь казны? «Владыка, я так и знал, что вы придете!» «Что там за ерунда с оружием?» Ательер вздохнул. «Я лично провожал баржу. Прямо перед самым отплытием появился Торквин с городской стражей. Устроил на корабле обыск и конфисковал все клинки». «Чем объяснил?» «Ох, вы даже не представляете! Так нехорошо объяснял! Я даже 3 новых ругательных слова узнал!» «Понятно». Кейри отшатнулся, увидев выражение моего лица. «Владыка, простите, я виноват!» «Ты нет. А вот с Торквином будет серьезный разговор. Знаешь, где его найти?» «Не надо искать! Он с самого утра сидит у нас в ресторане, пьет чай с булочками и, видимо, ждет вас!» «Вот оно что!» — я фыркнул. «Он уже расплатился?» «Вроде нет!» «Тогда попросите, а то потом, может быть, некому!» «Владыка, не надо!» «Шучу! Не буду я его убивать! Но счет ему предъяви, вдруг он тоже поверит!» В ресторанчик я вошел вместе с Сеней. Демонстративно, не обращая внимания на Колобка, сел за столик и заказал себе и монстру обед из 3 блюд и компота. Приняв у меня заказ, Кейри подошел к Торквину и попросил расплатиться за съеденное. При этом так выразительно на него смотрел, что тот икнул. Пока мы закусывали, Колобок сидел тихо, ерзая на стуле от нетерпения. «Куда ты торопишься, дурашка? А если я и правда решу скормить тебя монстру? Может, мне интересно, ест он таких, как ты, или брезгует?» Ждать ему пришлось долго. Я никуда не торопился, а Сеня взял себе добавку 2 раза. И только допив компот, я соизволил заметить главу тайной службы. «А, Торквин, и вы здесь? Что же вы не подходите? Какими судьбами здесь?» «Будто вы не знаете!» Колобок подкатился к нашему столику и сел на свободный стул. Окинул взглядом Сеню и покачал головой. «Наслышан о вашем спутнике, владыка. Где вы его взяли?» «Там уже нет». «Жаль. Я бы не отказался от такого телохранителя». «Торквин, вы пришли ко мне принести извинения и компенсацию?» Толстяк вздохнул. «Вы же понимаете, я не существую сам по себе. Вы слышали последние новости?» «Рассказывайте». «Армия светлых приходит к Кемнаро. Не 10 рыцарей-авантюристов, а 3000 одной пехоты. Через час об этом узнают горожане, и начнется страшный переполох». «И?» «Они пришли по вашу душу». «Напрасно. Мне дедушка рассказывал, что у меня ее нет. Есть, знаете ли, такое постановление светлого ковена. Владыка душой не обладает». «Ой, не придирайтесь к словам, но за вашей головой тут не важна формулировка». «И какое отношение эта армия имеет к вашему безобразному поведению?» «Совет старейшин получил ультиматум от светлых. Никаких сношений с вами, особенно в военной сфере. Увы, совет решил ввести санкции. Город не будет продавать вам оружие. И вы его конфисковали». «Что делать? Я человек подневольный!» Торквин развел руками. «Последствий совет не боится?» «Каких? Вас, скорее всего, сомнет армия светлых. А если нет, город вернет оружие немедленно!» «Это моя собственность, Торквин, оплаченная из казны Калькуары. Я склонен считать ваши действия воровством». «Что вы? Это просто санкции!» «Фиганции! Вы присвоили мое имущество. Не я, это город в лице совета. По моим законам, воровство наказывается отрубанием рук и компенсацией в 100-кратном размере. «Вы же это прямо сейчас придумали, да?» Я наклонился к Торквину. «Не имеет значения. Я владыка, и мое желание — закон. Не стоит принимать наше разногласие так близко к сердцу». «Это мое последнее слово. Городу придется компенсировать мне украденное в 100-кратном размере. Можете передать совету». «Если вы переживете шторм светлых». «Когда?» Что? Не если переживу, а когда. Совет так не думает. Это его трудности. Торквин пожевал губами. И все же советую вам покинуть город. Займитесь обороной Калькуары, или ваше «когда» не наступит. Я уеду, когда пожелаю. Сегодня у меня встреча, и не советую мне мешать. Полагаю, толстяк улыбнулся, я знаю, с кем. Не ваше дело. Позвольте, я скажу от себя лично. Семья сударыни Киган всегда отличалась благоразумием, местами даже излишним. Ее дед заседает в совете старейшин, член нашей партии умеренных. Отложите встречу до вашей победы. Не вижу смысла. Боюсь, вы будете разочарованы. Не лезьте, не в ваше дело. Толстяк вскинул пухлые ладошки. Что вы? Я просто хотел помочь. Ваша жизнь, делайте что угодно. Он снова вздохнул. На всякий случай, если мы больше не увидимся, я был рад нашему знакомству. Вы самый вменяемый владыка за последнюю 1000 лет. Жаль будет, если вы проиграете. Я не доставлю светлым такого удовольствия. И вашему совету тоже. Надеюсь, очень надеюсь. А теперь я вас покину. Авангард светлых уже становится лагерем на той стороне реки. Придется обеспечить порядок. Торквин вздохнул. Постарайтесь не слишком мелькать в городе. Не могу гарантировать, что их шпионы не выслеживают вас. Я бы на их месте так и сделал. Спасибо за предупреждение. Постараюсь. Торквин встал, коротко поклонился и быстро выкатился из ресторанчика. Глядя ему в спину, Сеня недовольно угукнул и щелкнул зубами. «Спокойно, он нам еще пригодится». Монстр пожал плечами и кинул в рот большую сдобную булочку. Толстый глава тайной службы Кимнар был прав. Мне нужно было возвращаться в Калькуару, готовить оборону, придумывать ловушки, срочно искать еще бойцов. Но сердце требовало увидеться с Лорен. Я взял Сеню, приказал подать нам соронов и отправился в дом Киганов. В городе чувствовалось возбуждение. В шуме голосов, в страже, снующей по улицам, в повозках, тянущихся к воротам. Светлые за рекой заставляли жителей нервничать. Кто-то уезжал из Кимнара, на всякий случай, кто-то носился по улицам, кто-то готовил дом к обороне. Судя по крикам, цены на продукты взлетели вдвое. Обычная такая предвоенная суета. Возле дома Киганов было тихо. Только скучали возле входа несколько угрюмых охранников. Они с подозрением уставились на нас, положив руки на эфесы мечей. Один из них узнал Сеню и что-то шепнул своим товарищам. Они разом поклонились и расслабились. Сеня взял повод моего сорона и остался в седле, а я спрыгнул на землю, подошел к двери и постучал медным молоточком. Открыла мне старая дуэнья. Как ее звали? Помню только, что Лорен называла ее тетушка Паблия. И решил обращаться к ней также. «Добрый день, тетушка Паблия!» Стараясь быть галантным, я поцеловал ей руку. «Могу я увидеть Лорен?» Тетушка хмуро осмотрела меня с ног до головы, хмыкнула и впустила. «Пока отец в отъезде, можешь. Иди направо в малую гостиную. Я позову ее». «Ничего себе! Малая гостиная была размером со школьный спортзал. А какая тогда большая?» Ждать мне пришлось 20 минут. В ожидании я разглядывал семейные портреты на стенах. Предки Лорен сторонились оружия. Мечи исключительно крохотно-парадные. Никаких доспехов, в руках перья, печати, свитки. Лишь один выбивался из общего ряда. Мрачный тип в кольчуге с боевым топором в руках. А вот взгляд у него был живой и насмешливый. Мне даже показалось, что он мне подмигнул с холста. «Это мой дядя Гуга!» Я обернулся на голос. В дверях стояла Лорен. Длинное черное платье, красные перчатки и красная лента на шее. Высокая прическа. Само обаяние и красота. Дядя Гуга с детства отличался воинственностью. 10 лет назад он разругался со всей семьей и отправился в странствие. Если вам показалось, что он подмигивает, то это не обман зрения, а колдовство. Дядюшка был большой шутник. Лорен, Я пересек комнату и подошел к ней. Поцеловал руку и взглянул в глаза. Темные боги, я и забыл, как она хороша. Мягкий диванчик в углу был не слишком велик, так что я оказался с ней на расстоянии в пару ладоней. Девушка улыбнулась. Вот только в глазах у нее было странное выражение. Беспокойство? Тревога? «Вы уже знаете? Опять светлые?» «Да, я слышал». «Никогда не понимал их одержимости. Из года в год одно и то же». «Лоран». Я взял ее за руку. «Лоран, мне бы хотелось поговорить о другом». Взгляд девушки заставил меня сбиться. Я не до конца был откровенен, когда мы познакомились. «Соврали?» «Нет», — умолчал. «Дело в том, что я...» «Темный владыка?» Лоран рассмеялась. «Иван, я догадалась об этом в первый же вечер!» «Как?» «Ты же явный иномирянин! Кто, кроме владык, мог иметь наследника в другом мире?» «И не сказала?» «Ты так забавно притворялся! Не хотела рушить твою маленькую игру!» Я выдохнул. «Отлично! Просто отлично!» Лоран раскусила меня мгновенно. «Ох, и умна девочка!» «Хорошо, пусть будет так. А теперь о главном». «Ты не знал, что у нас значит послать браслет девушке?» «Неважно, знал я или нет». Я встал, одернул камзол и опустился перед ней на колено. «Лоран, ты выйдешь за меня?» Пауза затянулась. Лоран, чуть раскрасневшаяся, мяла в пальцах веер, так что я слышал хруст тонких планок. «Иван!» Девушка протянула руку и коснулась моего плеча. «Иван, ты чудесный человек. Редко встретишь такого остроумного, доброго, веселого дворянина. Но ведь ты владыка!» Она развернула веер и сделала несколько взмахов. «Ты проиграешь светлым!» «А если нет?» «Проиграешь. Не в этот раз, так следующий. Владыки всегда проигрывают». Злой холодок пробежал у меня по спине. «Не сердись. Так было всегда. Если тебя не убьют, придется бежать. В Кимнары тебя не примут, а скитаться вместе с тобой по южным городам темных я не готова. Мне нужно думать о семье и наследниках. Мы, киганы, всегда дорожили домом и фамилией». Я медленно выдохнул, пытаясь оставаться спокойным. «Ты хороший, правда, но давай останемся друзьями!» Лоран протянула мне браслет. Я взял, молча повертел в руках и сжал ладонь. Тонкая вязь металла скомкалась, смялась под пальцами. С глухим стуком на ковер упал бесформенный комок. Не торопясь, я встал. Посмотрел на Лоран в упор, смутив ее и заставив опустить взгляд. «Прошу прощения за беспокойство, сударыня Киган!» Развернулся на каблуках и вышел. Перед выходом из особняка я столкнулся с тетушкой Паблией. Дуэнья покачала головой и поджала губы. «Говорила же! Хочешь на ней жениться, хватай и женись! Девочка слишком умна и расчетлива! Потерял свое счастье, дурачок!» Я досадливо дернул плечом. «Не переживай!» Старуха неожиданно тепло улыбнулась и потрепала меня по плечу. «Ты еще такой юный! Найдешь себе идеальную женщину! Все будет хорошо!» «Спасибо, тетушка!» «Беги, молодой владыка! Не дай светлым поймать тебя!» «Зомбическая сила! В этом городе еще остались люди, не знающие, что я владыка! Такое ощущение, что сегодня мой личный день дурака!» Я поцеловал руку тетушке и вышел из дома Киганов, чтобы больше никогда сюда не возвращаться.